Глава 22. Тау-Тэ. Закончив тискать кота, Вика начала приглаживать его густой мех. Юн-Юн самый лучший. Иногда она называла питомца на китайский манер. Надо бы тебя причесать немного. Не знаешь, куда я дела твою расческу? Котенок в ответ муркнул, спрыгнул с ее колен, а через полминуты вернулся, с трудом удерживая в зубах слишком большую для него ручку расчески. Вообще-то Вика спросила его в шутку и совсем не ожидала, что тот так быстро ей ответит. Не подавая виду, что что-то не так, она принялась расчесывать белоснежный мех. «Система, тебе не кажется, что мой кот слишком умный?» Не прошло и полугода, как пользователь что-то заподозрил. А ведь эта система в первый же день показала его шкалу отношений. «Ох, только не говори, что это какой-нибудь заклинатель после искажения ЦИ. Я же его в пузико целовала!» «Система не думает, что этот кот когда-то был человеком!» «Неужели Юн-Юн демон?» «В этом мире великое множество разумных существ. Система не знает, кого именно из них не посчастливилось встретить пользователю». «Почему это не посчастливилось?» «Судя по шкале, Сяо Юн от меня без ума, и я от него тоже, так что не вижу проблемы». Система хотела было напомнить про угрозу гарема, но решила все-таки не расстраивать пользователя лишний раз. Вика закончила расчесывать питомца и решила все же выяснить, кто он такой. Хоть Юн-Юн и выглядел как маленький котенок, на деле мог оказаться кем угодно. «Сяо Юн, ты знаешь, что я тебя обожаю?» Котенок в ответ мяукнул. «И я буду обожать тебя, независимо от того, кто ты такой. Но мне очень интересно, как ты на самом деле выглядишь?» Питомец напрягся, но попытался сделать вид, что ничего не понимает. «Полагаю, ты не особо знаком с настоящими кошками, потому что изображал их ты не очень достоверно. Но, честно говоря, я от тебя в восторге. Единственное, что меня беспокоит, это всякие неловкие ситуации, которые могли возникнуть, пока я считала тебя неразумным существом. Я думаю, нам лучше обсудить, какие действия в отношении друг друга допустимы, а какие нет». Сяо Юн некоторое время внимательно в нее всматривался, а потом спрыгнул на пол и превратился. Вика тихо охнула, рассмотрев его облик. Маленький котенок, который у нее на ладони помещался, вдруг обратился в здоровенную зверюгу размером с крупную овчарку. Его мех и глаза остались того же цвета, а в остальном тело претерпело большие изменения. Теперь Сяо Юн был чем-то средним между кошкой и собакой. Его морда и уши слегка вытянулись, напоминая собачьи, но глаза так и остались с вертикальным зрачком, а на лбу появился фиолетовый знак. На длинных массивных лапах зверя были втягивающиеся когти, и хвост остался длинным, как у кошки, но по форме больше напоминал волчий. Синчень мгновенно встрепенулся и тут же предложил убить демоническую тварь. Оказалось, что он смог опознать видовую принадлежность Сяо Юна, который являлся одним из самых страшных созданий в мире демонов – Тао-Тэ. Эти существа были невероятно прожорливы и могли поглотить что и кого угодно, начиная от заклинаний и артефактов и заканчивая совершенствующимися и всевозможными демоническими тварями. Все, в чем была хоть капля ци, делало их сильнее. Чтобы одолеть взрослого зверя, понадобилось бы два десятка бессмертных, как минимум. Во всем безмятежном ордене столько не было. Справиться с ним в одиночку можно было только пока Тао-Тэ детеныш, совсем маленький и неопытный. Вика сказала Синченю не наговаривать на ее милого Сяо Юна и протянула руки к необычному зверю. «Юн-Юн, ты в этой форме очень красивый. Можно тебя погладить?» Настороженно ожидавший ее ответа зверь тут же перевернулся на спину, подставляя живот. «Хозяин может делать с Юн-Юном, что захочет», — неожиданно ответил он глубоким, чуть рычащим голосом. «Ты можешь говорить?» — удивилась девушка, но все равно запустила пальцы в белый густой мех, усаживаясь на пол рядом с питомцем. «Тогда расскажи мне о себе. Как ты оказался в человеческом городе?» «Юн-Юна раньше звали Шуан-Хуа», — послушно начал рассказывать он. Но Вика не утерпела и тут же его перебила. «Так у тебя уже было имя? Тогда я буду звать тебя по-другому». Юн-Юн любит свое новое имя. У Юн-Юна теперь новая жизнь. И имя должно быть тоже новое. «Ты такой мудрый!» Вика погладила его по голове, удивляясь подобной рассудительности от детеныша, которым по всем приметам являлся этот Тао-Тэ. «Сколько тебе уже лет?» «Не знаю, но мать всегда говорила нам с братьями и сестрами, что мы еще слишком маленькие, чтобы самим идти на охоту». «А где твои братья и сестры? И мать?» «Однажды мать не вернулась в нору. Мы долго ее ждали, а потом пошли искать. Но большой монстр съел двух моих братьев, и все остальные долго бежали, пока не нашли место, где монстрами не пахло. А потом мы начали искать еду и разошлись в разные стороны. Я долго-долго шел, пока у меня не кончилась вся ци, и я не вернулся в свою маленькую форму. А потом я попал в место, где жило много существ, ходящих на задних лапах, и там меня нашел мой любимый хозяин». Юн-Юн от избытка чувств попытался облизать своего хозяина, но Вика этого не оценила и начала уворачиваться. «Сяо-Юн, у тебя язык слишком шершавый! Ты во мне так дырку протрешь!» Она отпихнула морду от своего лица и вместо этого начала чесать питомца за ушами. Тао-Тэ тут же раскатисто замурлыкал, что было больше похоже по звуку на работу мотора. «Я сожалею о том, что такое приключилось с твоими родными», наконец произнесла Вика, когда Сяо-Юн немного утихомирился. «Но если хочешь, я стану твоей новой семьей». Маленький Тао-Тэ тут же встрепенулся и снова попытался облизать хозяина, чтобы выразить восторг. Но быстро вспомнил про свой слишком шершавый язык и вместо этого начал по-кошачьи тереться головой. А система уведомила Вику, что шкала отношений с Сяо-Юном достигла максимума и поздравила с приобретением питомца, которого можно будет использовать и как маунта. «Что?» – удивилась девушка незнакомому слову. «Пользователь может брать своего пета в данжи или ездить на нем верхом. В случае смерти пета в данже он будет восстановлен у выхода так же, как и пользователь». «Здорово!» – обрадовалась Вика, а потом опомнилась. «Подожди, Юн-Юн же совсем малыш, ему нельзя в данже!» «У Тао-Тэ сразу после рождения просыпается память предков, поэтому даже совсем маленькие детеныши знают, кто они такие, и могут говорить. А чем больше они охотятся, едят и набираются опыта, тем быстрее растут». «Точно, еда!» – спохватилась девушка, вспомнив маленькие миски с едой для котенка, которых точно было недостаточно для такого большого зверя. «Сяо-Юн, я же тебя слишком мало кормлю!» «Хозяин хорошо кормит Юн-Юна. Эмоции хозяина очень вкусные, и их очень много. Даже мать не давала Юн-Юну столько». «Ты питаешься эмоциями?» – недоверчиво переспросила девушка. «Юн-Юн ест любовь, которую дает ему хозяин. И плохие сны, которые пугают хозяина, тоже ест». «Так это из-за тебя у меня больше нет кошмаров?» «Умница моя!» – похвалила Вика и чмокнула питомца в лоб. «Продолжай в том же духе». Вика еще немного порасспрашивала Сяо-Юна, а потом попросила вернуться в кошачью форму. Все-таки они находятся посреди Ордена Заклинателей, и демоническому созданию тут никто не обрадуется, мягко говоря. Оказалось, что в виде котенка питомец разговаривать не может. И девушка решила придумать систему знаков, чтобы они все равно могли общаться. А пока предложила Сяо-Юну вместо «да» мяукать один раз, а вместо «нет» – два. Впрочем, Юн-Юн вообще был не из болтливых, так что молчание его не угнетало. Тем более, что Вика начала читать для него книги вслух, и хоть он не понимал большую часть, слушать голос хозяина было очень приятно.